Руководство в партии и армии в январе 1935 года захватила националистическая мелкобуржуазная группировка Мао Цзэдуна. Вынужденная действовать в главном русле революции, она учитывала симпатии китайского народа к СССР и глубоко маскировала свои антиленинские и антисоветские взгляды. Создание единого антияпонского фронта. После тяжелых поражений Красной армии, утраты советских районов в Южном и Центральном Китае, разгрома партийных организаций почти на всей территории Китая, руководство КПК ошибочно считало основным врагом главаря национальных предателей Чан Кайши. В выработке новой тактики КПК большую роль сыграл 7-й конгресс Коминтерна, 1935 год. Нельзя было одновременно вести успешную борьбу и против японских захватчиков, и против Гоминдана. В новых условиях главным врагом китайского народа был японский империализм. Поэтому по настоянию Коминтерна КПК выдвинула лозунг «Прекратить гражданскую войну и всем выступить против злейшего врага». Но чанкайшисты и в этот период продолжали войну против Красной армии. В декабре 1936 года Чанкайши прибыл в город Сиань для организации нового похода против Красной армии. Солдаты и офицеры, не желавшие продолжать гражданскую войну, арестовали Чанкайши и потребовали организации отпора агрессорам. Чтобы не допустить новой вспышки междоусобной войны, что было бы на руку японским захватчикам, по настоянию Коминтерна руководство КПК выступило посредником в мирном разрешении сианского конфликта. Чан Кайши был освобожден. Он дал обещание прекратить военные действия против Красной армии. В 1937 году Япония начала широкое наступление, направленное на захват всего Китая. В борьбу против японских агрессоров включились рабочие, крестьяне, мелкая и средняя буржуазия. В интересах создания единого национального антияпонского фронта КПК заявила о готовности прекратить борьбу против Гоминдана. В телеграмме ЦК КПК пленуму ЦИК Гоминдана от 10 февраля 1937 года предлагалось: первое. Прекратить повсюду в стране проведение курса на вооруженное восстание для свержения национального правительства. Второе. Переименовать рабоче-крестьянское демократическое правительство в правительство особого района Китайской республики, Красную армию в национально-революционную армию, поставив их под руководство центрального правительства и военного комитета в Нанкине. Третье. Установить на всей территории, контролируемой правительством особого района, последовательно демократический режим, основанный на всеобщем избирательном праве. Четвертое. Отказаться от политики конфискации помещичьей земли и решительно проводить в жизнь общую программу единого антияпонского национального фронта. Хрестоматия по новейшей истории. Том 1, страница 660. Под давлением народа Гоминдан вынужден был пойти на создание единого фронта с КПК. В Китае по инициативе коммунистов развертывалась антияпонская национально-освободительная война. Огромную помощь китайскому народу в этот период оказал Советский Союз. В августе 1937 года между СССР и Китаем был подписан договор о ненападении. Советский Союз предоставил Китаю займы на сумму 250 миллионов долларов. Китай получал из страны Советов танки, артиллерию, самолеты, горючее. По просьбе китайского правительства СССР направил в Китай военных советников, а также специалистов разных родов войск. В годы антияпонской войны на китайской земле пали смертью храбрых более 200 советских летчиков добровольцев.